Глава 28. Мой шепот сливался с шумом ветра. Есть, трое. Выходы с улиц на площадь были завалены мусором и обломками. То, что со стороны выглядело так похожим на камень, оказалось не столь уж и прочным. Средние накачки сферы превратили крайние дома в развалины, а нас теперь было не ошеломить внезапной и массовой атакой. Хотя при воспоминании о ловкости новых химер или количестве ног у старых, невольно возникали сомнения в эффективности подобных мер. Жаль, что после первого конфликта человекоподобные некроголемы — редкость у зелонцев и скорее показатель статуса, чем в первые мгновения и обманулся тот убитый мною парень с амулетом подчинения. Как бы то ни было, я сообщил солдатам о невидимках, которых обнаружил мой улучшенный вариант сети. Враг был рядом, и, похоже, этот отряд шел к Пеленору. Иначе я не могу объяснить наличие невидимых тварей там, где зелонскому магу нечего опасаться. Все три точки оставались на месте. Значит, они способны связываться с хозяином, или же он может видеть их глазами. Плохо, ведь у нас нет ломателей, чтобы разорвать эту связь. Ну и темные с ним, зато есть товарищи по оружию, и этого достаточно. Мы собрались в центре площади, где из крупных обломков сооружено укрепление, по грудь не выше, но этого уже вполне достаточно, чтобы спасти от стрелы заклинание или помешать химере запустить в тебя зубы. А еще его хватало, чтобы спрятать от чужих глаз гвардейца. За пределами защиты остался только скорб, замаскированный среди мертвых химер и некроголемов города. Его новые костяные пластины отлично вписались в сваленные кучей трупы. Да, я пустил в ход все свои хитрости и удачные приемы. Так же поступили и офицеры. Разве что засадного полка у нас не оказалось, слишком уж мал был отряд. Внимание! На площадь неспешно, аккуратно, преодолевая завалы, сразу с двух улиц выползали невидимые твари. Несколько десятков, ближе к сотне, едва мерцающих желтым точек в сети. Сах погружал меня в спокойствие отстраненного наблюдения, давая возможность невозмутимо следить за приближающимися врагами. Вот большая часть миновала середину площади и чуть притормозила, дожидаясь отставших. В этот момент я и отпустил давно сдерживаемую ману в заклинаниях. Ни одного мага, способного почувствовать висящие плетения, среди нападавших, конечно же, не было. Площадь наполнил визг химер, пронзаемых десятками молний. Спавшая невидимость позволила убедиться, это были те самые новые зубастые твари. Ударил я хорошо, ни одна из них броситься на нас так и не сумела, и сейчас площадь покрывали груды дымящейся плоти. Огневик сделал мне замечание. «Экономней!» Я смолчал, не желая отвлекаться на пререкание. Вместо этого активировал большую печать силы, что терпеливо ждала своего часа. «Мне нужно освободить треть резерва в ближайшее время, так что экономией заниматься не было смысла. Сейчас меня беспокоило другое. Мы с огневиком сжимали ауры, нас прятали активированные амулеты скрытия, но, использовав заклинание, я на миг открылся. Насколько сильно я засветился в потоках силы? Кем показался зелонцам? Младшим мастером, как мне и хотелось? Или они поняли мою реальную силу?» Ответом мне послужило заклинание, с треском разорвавшее воздух над площадью. От грохота можно было оглохнуть. Солдаты невольно вжали головы в плечи. Огневик замер, явно используя сах, а после второго удара, сделавшего видимым прикрывавший площадь купол, махнул рукой, подзывая офицеров. «Самар, Ларик!» Секунду спустя почти шепотом он сообщил им то, что я тоже понял. «Это не магистр. Или они собрались в круг, и их там не пятеро». Ларик вскинул на меня взгляд, а его лицо как раз осветлила новая вспышка защиты. «Аор, это искатель!» И, увидев непонимающий взгляд, поправился по принятой системе званий. «Старший магистр!» Самар медленно подвигал шеей, словно горжет начал его душить. «Да поможет нам создательница!» Эта задница оказалась слишком велика. Ларик добавил крепкое словцо, заставив обернуться солдат и закончив ласковым пожеланием. «Проклятый старик, чтоб его вечно перерождало каким-нибудь шакалом в темных мирах!» Огневик вскинул голову на сияющий купол защиты, а затем признался. «Не могу оценить. Что, Аор, сколько еще ударов твои печати смогут выдержать под такими атаками?» Самар осадил его. «Бежать при такой разнице в силах бесполезно. Не будем играть трусов. Мы пришли сюда за местью. Ею и займемся». Лучше ударить самим. Големов на острие. Вы вдвоем готовите все, что у вас есть. Строй уступом!» Закончив, он тут же крутанулся на месте, оборачиваясь к солдатам. Я едва успел схватить его за плащ и остановить. «Стоять!» Какой резкий! Едва не начал отдавать приказы, следуя мгновенно придуманному плану. Так бы поддержал меня полтора дня назад у разбитых ворот страта. Черные глаза жгли меня из прорези шлема. «Что? План почти не меняется. Ждем атаки созданий». «Какой атаки? При таком перевесе в манорезерве они сотрут нас, не подходя». Словно подтверждая его слова, в купол ударил еще один огромный, переливающийся голубым шар заклинания. Я мотнул головой. «Никакого перевеса!» Демонстративно обернулся к лежащему гвардейцу и вслух отдал команду, которой пришло самое время. «Крепость! Активация!» В прошлом у меня были две ситуации, когда моих сил не хватало. Одна — противостояние темному магистру трех стихий, и вторая — схватка в крепости. В первом случае мне не хватало только личной мощи, а во втором еще и защиты для отряда. С тех пор я стал сильнее, озаботился полевыми печатями и создал гвардейца. Он не только послужит молотом, что снесет все на своем пути, но и даст артефактам и мне столько маны, сколько я смогу выдержать. Голем поднялся, становясь отчетливо виден глазам, что наблюдали за площадью, шагнул в центр нашего укрепления и неподвижно замер. У меня не нашлось денег на источник, да и, по сути, он одноразовый. Навсегда врастает в магические потоки в месте применения. У меня был всего лишь его аналог, заметно слабее, зато используемый множество раз. Аналог, который еще ни разу не появлялся в открытом доступе. Да что там доступ, я даже намека не читал о таком вестнике, зато своими глазами увидел в одной из лабораторий Пятого Министерства на практике. Вряд ли кто-то другой получил бы в свои руки такое сокровище, тем более непроверенное в реальном применении, но птенцам Рогнидиса доступно многое, и сейчас будет лучшая проверка в бою. Солдаты, даже адепты, ничего не увидели и даже не ощутили, но Ларик охнул, а огневик и вовсе принялся восторженно ругаться. Магические потоки вокруг голема вздрогнули, замерли, а затем продолжили свое неторопливое движение. От гвардейца поползли серебряные нити, вливаясь в контуры печати, проплавленных в брусчатке. Если уж там, за окраинами города, нашелся столь сильный противник, то нет смысла выманивать его на слабого себя. Пусть, напротив, боится сам здесь появиться и посылает в бой подчиненных тварей, пытается пробить защиту нашего маленького отряда, атакуя издалека. Я оскалился, а теперь поглядим, у кого больше манорезерв. Огневик все еще не верил своим глазам. «Это что, источник?» «Почти. Теперь мы и впрямь, Самар, как в форте». Давильщик не сдержал эмоций. «Живем! А на расстоянии болта мы еще посмотрим, кто кого!» Зелонцам понадобилось лишь три заклинания, чтобы оценить нашу новую защиту. Затем они попытались обойти нас по окраинам города, но лишь попали в ловушки, которыми мы напичкали дома. Уж не знаю, что именно сработало, мои временные печати или нити, которыми перегородили улицы бойцы, но наполненные гремучим газом дома рванули знатно. Через полчаса все окраины полыхали, разгоняя подступающую тьму. Зарево постепенно ширилось, и раздавались все новые взрывы. И это меня тревожило. Нечему там так гореть. Не скудной же обстановки домов пылать так, что пламя перекидывается на соседние дома. Да здесь даже крыши покрыты не тесом, а до меня дошло. Похоже, материал этих стен бесконечно далек от камня. Вот почему я, мастер земли, не ощущаю в нем родственной стихии. Мы переглянулись с огневиком, и я увидел в его глазах понимание. Мастерскую и фермы химер, что стеной огораживали площадь с одной стороны, нужно будет защитить от огня, как и площадь. Не хватало еще спалить самих себя, ведь и укрытие сделали из этих же обломков, пожалев тратить время на разрушение единственного здесь добротного каменного дома. Впрочем, в каком-то смысле это было нам на руку. Тушить зелонцам, магам эфира и жизни явно нечем. Пройти сквозь огонь они тоже не могли, а подъем на плоскогорье по-прежнему за нашими спинами. И они бросили в атаку тварей, теперь уже с четырех улиц. Те накатывали волнами, один в один, как в хрониках, записанных со стен Пеленора нашими магами эфира. В этот раз в первых рядах двигалось множество некроголемов, словно вытащенных из давно забытых складов, обтянутые сухой кожей лица, даже не прикрытые забралами, оскаленные в вечном крике провалы ртов, древние доспехи, покрытые ржавчиной. Но, несмотря на потертый вид, строй они держали ровный. Кое-где над ними возвышались современные химеры, помесь огромных насекомых и животных с покрытыми костяными наростами щитками и когтями на лапах. В магическом зрении равномерно зияли проплешины в потоках. Эти новые химеры явно были аналогами элизов или темных рыцарей и оказались способны гасить магию. Я еще раз обвел их взглядом, ища признаки того, что в них врастили людей. Когда знаешь, что искать, то глаза сами натыкаются на искаженные лица среди хитиновых пластин или человеческие руки возле жвал. Эта работа была не для меня. Столько магов эфира, войдя под купол, даже заставили его колебаться. Заклинания будут слабо действовать на правильный строй, прикрытый их аурами. Да и то только потому, что твари явно созданы всего лишь из адептов, таких как старик, управитель города. Нет, это работа для болтов. Залп! Первые два ряда зелонцев словно скосило. Каждый солдат принес с собой на эти земли второй мешок, полный артефактных болтов. Пришло время их использовать. Я сосредоточился на сплошном желтом пятне в паутине нитей сторожевого заклинания. От него отделялись точки, вливающиеся в стремящиеся к нам ручьи. Но само главное пятно так и не думало распадаться на отдельных врагов. Что я там предполагал? Старик обманет в пять раз. Похоже, я его сильно недооценил. Сморгнул, обрывая видение сети и оглядывая бойню перед собой. Вовремя. В шлем ударила вражеская стрела, не пробив защиты амулета, но заставив шевелиться. Даже залповая стрельба в четыре метателя не могла сдержать напор зелонцев. На площади лежало уже не меньше двух сотен тварей, но нас было слишком мало. Более слабые луки зелонских некроголемов уже уверенно осыпали нас снарядами. Я вывесил перед нами наклонную стену, прикрывая солдат от врага, а огневик ударил своей по некроголемам. Его заклинание языками пламени взметнулось на 5 метров в высоту. Отлично сработано. Перекрыл 3 из 4 улиц. Вот только в сумерках огонь уже слепил и нас самих. Впрочем, у нас оставались еще мои глаза. Я рявкнул. «За огнем откатываются!» Саммер среагировал тут же. Залп в правый проход. Я внимательно наблюдал за мельтешением огней в улочках. Они снова потянулись к нам, на этот раз накрывая все пространство впереди. Перегруппировались, атакуют, идут по крышам. Вал твари оказался в несколько раз больше, чем минуты назад, так что в дело вступил я. Да, эфирники, да, превращены в химер, что только и умеют противостоять чужой магии, разрушая сами основы плетений. И что? Они не всегда справлялись даже с артефактными наконечниками. Пришла пора им узнать, что я маг земли, а не только воздуха. Мне нужно было 15 секунд на наполнение заклинания. За это время схватка, происходящая перед нашим укреплением, превратилась в какую-то бойню. Некроголемов оказалось столько, что они почти не замечали наших залпов, равнодушно затягивая прорехи в накатывающей на нас волне. 10 секунд, и они уже ломились через стену щитов первого ряда. Садили в нас из своих коротких луков почти в упор. Опять какая-то шустрая тварь сбила с ног солдата, перемахнула защитный вал и тут же прыгнула на меня, верно определив жирную цель. Солдат, что должен прикрывать меня, внезапно проиграл в обмене ударами, и некроголем дотянулся до моего плеча тяжелым мечом. Неважно, меня перекосило от удара, но я закончил заклинание, и половину площади накрыл град клинков. 1000 каменных лезвий обрушились на набившихся на площадь зелонцев, пробивая их насквозь. Рядом заорали «Раиду Опилу!». Некроголем вывернул меч, стягивая клинок с моего защитного слоя камня и переводя удар в обратный. Неудивительно, что солдат проиграл стычку. В движениях твари мне был хорошо заметен опыт умелого мечника. Вот его рука уже в позиции для укола в горжет, туда, где заканчивается кольчуга на горле. Однако глупо мериться сноровкой с боевым магом, если ты не мастер меча. Хлыст вонзился в оскал рта, обрывая мучения некроголема в этом мире. А спустя секунду тварь снес плечом кто-то из бойцов. Площадь устилали туши окончательно мертвых химер и некроголемов, но на нас уже накатывала новая волна, продолжая осыпать стрелами. Мне, стоящему в полный рост в центре построения, доставалось как бы не вдвое от остальных. Каждое попадание лишь расходовало драгоценную личную ману. Наконец, с земли поднялся мой защитник, снова закрыв меня щитом. Я пополнил стену, что замедляло, а то и вовсе отклоняло часть стрел, и принял в себя из орба треть своего резерва. «Стоим, стоим!» Бойцы задних рядов лихорадочно взводили разряженные метатели. Ларик шагнул в первый ряд на место погибшего. «Стоим!» Вот в щиты ударили первые твари. Сейчас. И с неба снова обрушилась свистящая смерть, пусть и слабее первой, но столь же неотвратимая. На площадь потоком вливались все новые и новые огоньки врагов. Здесь меня слепили разгорающиеся на краю площади дома. В магическом мире сотни огней зелонцев, накатывающих на нас. Пополнить треть резерва из орба. Сплести заклинание. Град. Пополнить резерв. Заклинание. Твари словно прибавили прыти, ударив в щиты раньше, чем я наполнил маной плетение, успев пересечь площадь быстрее, чем за 15 секунд. Град! И хотя каменные клинки упали вплотную к нашему укреплению, десятки тварей остались целыми. В щиты ударили мечи и когтистые лапы. Несколько химер перемахнули в прыжке через строй. Их приняли в клинки офицеры и наши с магом щитоносцы. Пополнить резерв, скопировать в ауру с орба заготовленное плетение, растянуть его над площадью, накрывая рвущиеся к нам огни врагов. Наполнить маной не успел. Набегающие твари ударили в щиты, прорывая строй в двух местах. Парня, прикрывавшего меня, снес одним ударом шипастой булавы некроголем за 2 метра ростом. Снес и шагнул ко мне. Град! Я сорвал с пояса метатель, с усилием поднимая руку в тягучем замедлении саха. Раз, два. Враг получил в глазницы вспыхнувшие огнем болты и свалился, словно подрубленное дерево. Пополнить резерв, принять заклинание в ауру, растянуть область действия. Мне в грудь влетело копье, брошенное с такой скоростью, что я даже в сах не успел уклониться, и с такой силой, что пробило доспех и снесло меня с ног, отбросив к ступням гвардейца. Но я был жив, транс позволял не чувствовать боли, а главное, моя рука по-прежнему лежала на средоточии стихии, что я в начале боя повесил на пояс. Наполнить заклинание! Град! Укрепления снова захлестнули уцелевшие враги, и чтобы выжить, мне пришлось опять схватиться за оружие. Очередную прыгучую тварь я встретил заклинанием еще в полете, и на брусчатку она приземлилась, пронизанная насквозь хлыстом, но живая и злая. Эспадон подрубил ей суставчатые ноги, а в уродливую глазницу вонзился болт. Но даже это ее не остановило. Она заверещала, тряся тлеющей башкой, и попыталась вскочить на свои обрубки, однако я уже рванул ее на себя хлыстом и подставил эспадон, еще раз пробивая ее насквозь. За укреплением полыхнуло огнем, и последние одинокие желтые огни на площади погасли. 7-й волны не было. Обессиленный этой короткой стычкой, я даже не стал подниматься с земли. В пылу схватки меня отбросило под ноги гвардейца, и, подумав, я опустил руку, коснулся его ноги и опустошил уже его накопитель, забрав всю ману, что была моей или накоплена родником. Голему хватит времени пополнить свой запас из работающего истока, а вот мне такое не провернуть. Зато сейчас и мой резерв... Рядом тяжело опустился огневик. «Сколько у тебя осталось маны, Аор?» Короткая проверка орба, висящего на поясе рядом со средоточием. Там изначально находилось 3 моих запаса. Я вернул свое из гвардейца, и какая-то кроха осталась в посохе на совсем крайний случай. Ее я считать не стал. Потратил половину. «Что? Я тратился только в самом крайнем случае, но слил все свои запасы и уже почти на дне, а ты бил по площади без перерывов». Прислушался к бегущему по венам расплавленному металлу. Давно забытое ощущение. С кривой улыбкой подтвердил. «И сумею повторить. Бред какой-то. Ты сын архимага? Я и не слышал об артефактах, вмещающих больше 5 резервов. У меня 3. Неважно. Давай не будем вдаваться в детали. Особенно сейчас». К нам подскочил Самар весь, заляпанный черной кровью, скомандовал «Подъем, маги! Пора здесь все запаливать и уносить ноги, пока зелонцы не очухались от оплеухи!» Я поддержал его, принявшись перезаряжать метатель. «Да, отличный момент, шевелитесь, я дам вам фору». «Мак, ты меня доведешь!» Давильщик шипел, нависая надо мной. «У меня уже рожу сводит от твоих причитаний, уходят все». Кавир, не поднимаясь, пнул сапогом ногу давильщика. «Самар, он говорит, что у него маны повторить все это еще раз». «Еще раз?» — давильщик обернулся, оглядывая площадь, недоверчиво выдохнул. «Вот эту бойню еще раз? Да их тут тысячи полторы!» «Действительно, не знаю, сколько их там лежало, скрытых от меня укреплением и солдатами, но все эти сплошное желтое пятно за окраиной города наконец распалось на сотни огней. Будь у меня время и главное желание, можно было бы подсчитать число оставшихся, но на самом деле это было неважно. Важно было то, что теперь получалось выхватить взглядом огоньки покрупнее и другого цвета. И вот они-то как раз и стоили подсчета». 13 зеленых огоньков. Обычные люди, живые, несоединенные магией в одно целое с чудовищем. Маги Зелона. Теперь я хотя бы знал, сколько их там всего. Все еще медленно скользя разумом по сети и ее огням, сообщил очевидное для меня. Такую не выйдет. Не знаю, почему они гнали их сюда, но больше давить числом не будут. Валите отсюда и поживей. Я с големами дам вам шанс оторваться». «Ты за меня не решай. Послушай, Самар, теперь все будет серьезно, и против Искателя я не потяну. А главное, там еще 12 магов. У меня есть за кого мстить». «Ты?» — давильщик запнулся. Следующее слово словно сплюнул, скривив рот. «Маг, нас от полуроты осталось меньше половины, и ты думаешь, нам не за кого мстить? А те парни, что лежат на тропе в горах, закончили треп, мы отсюда не уйдем. Среди нас нет трусов. Если у тебя есть еще мана, то лучше вгрызться им в глотку здесь, на этом поле нашей славы, чем бежать и ждать, когда химеры вцепятся нам в загривок». Давильщик развернулся, заорал. «Стали! Живо! Живо! Сейчас они очухаются от оплеухи и пойдут снова проверить амулеты, раненых в центр». Точки в сети двинулись, и я отбросил лишние мысли, скользнув на край транса, когда мир уже тягуч, но речь и звуки еще вполне разборчивы. «Идут!» Самар кивнул, криком разгоняя солдат по местам, а я вдруг понял, что отлично вижу происходящее, словно вечер развернулся вспять, и солнце снова встало над горизонтом. Но дело было, конечно, не в этом. Этот, проклятый всеми темными пророками город, полыхал так, словно построен из просмоленного дерева. Пламя с окраин уже подобралось к площади вплотную, и даже начали заниматься дома за нашими спинами. Еще немного, и бежать нам стало бы некуда. Как и зелонцам, с их стороны тоже поднимались дым и столбы пламени. Я с проклятием бросился вправо, к краю нашего укрепления. Мой рывок не остался незамеченным. Ларик насторожился. «Что? Гремучий газ! Он так сам рванет!» Его я рассчитывал поджечь в самом крайнем случае, чтобы прикрыть отступление и уничтожить врагов на площади. Но сейчас этот взрыв был совсем ни к чему. Как бы нас самих не смело отсюда. А времени тому же огневику бороться с пламенем тоже нет. Набор заклинаний у меня уже был собран для борьбы с приближающимися эфирниками. Молния, град клинков, хлыст, а все остальное — касание и копье. Половина моего арсенала бесполезна против зелонцев, но иногда простые решения — самые верные. В каждой из огромных зданий, лишь притворяющихся каменными, ударило по одному разогнанному до предела копью. Даже здесь, посреди площади, был слышен свист выходящего из дыр газа. Оставалось надеяться, что концентрация успеет упасть до того, как сюда доберется огонь. Обернулся к пламету, напомнил. «Жди команды!» Сержант кровожадно оскалился и надел шлем. «Так точно!» В купол защиты, видно на пробу, ударило заклинание, заставляя нас согнуть голову от оглушительного раската. Зелонец вложился не жалея, отчетливо прогнув наше заклинание. «Пустое. Иди сюда, под его пределы, чтобы суметь атаковать нас напрямую. Жаль не повторить прошлого безумия. За мной не источник, вокруг полно своих, да и цель не столь недостижима по силе. Я попробую потягаться». Подхватил гибким заклинанием хлыста Эспадон, так и валявшийся возле зарубленной твари, похожей на жука с длинными лапами, и привычно встал в строй, в третий ряд. Парни сжимали в руках по три заряженных метателя, готовясь подавать их стоящим впереди товарищам. Рядом встал мой телохранитель, и я мотнул головой. «Строй, боец! В этот раз я сам!» Громко, чтобы слышал каждый, предупредил. «Идут плотным строем. Маги по улицам, твари везде. Слева направо первый, третий, четвертый проходы по четыре слабых мага. Второй проход на мне!» Там самый жирный кусок, и я сам его разделаю, вы не справитесь. Первый проход, скорб поможет. От мелочи почищу ударом по площади. Все слышали? Общий залп в первый проход, затем по команде все в атаку в четвертый. Старшим Ларик, Кавир, на нас с тобой третий. Разумно. Среди бойцов только командир Давильщиков носил крохотный меч на горжете, отметку мастера. Забавно, они с огневиком собирались повторить наш скала с Амариладой бой в дальнем. Маг и мастер меча против превосходящего в силе противника. Только против них будут четверо мастеров-магов, по двое на каждого. Они справятся, иначе и быть не может. Я вглядывался в потоки магии, пытаясь угадать, как начнется бой, и попутно меняя часть арсенала. На половине пути понял, не везет. Этот зелонский магистр-эфирник. Ну, глупо было бы надеяться, что это будет маг жизни. Радует уже то, что он выдвинулся вперед. Первыми на площадь вышли здоровенные, покрытые костяными пластинами вперемешку с металлом, некроголемы. Они держали стену ростовых щитов, прикрывая идущих следом. Один ряд, второй, третий. Задние принялись вскидывать над головами щиты, закрываясь от неба, а я напряженно держал сразу три подготовленных заклинания, ожидая момента. Четвертый ряд, пятый. Сигны! В купол над площадью ударило несколько заклинаний, заставив его гулко содрогнуться, а затем самый яркий из огоньков ступил на брусчатку. Мы ударили одновременно, я двумя огромными зовами земли, заставляя правый и левый фланги строя упасть со сломанными ногами. Зелонец с сотнями крошечных, не крупнее огонька свечи лепестков голубого пламени. Вокруг нас взметнулась защита сигн, которые пламет выдернул из защитных футляров. Вглядываясь в потоки магии, словно гудящие и вибрирующие вокруг квадрата нашего укрытия, я ухмылялся. Первый обмен ударами остался за нами. У зелонцев не вышло отвлечь внимание и мощным ударом стереть нас в порошок. Тот искатель не ожидал, что у нас есть сигны. Его я не ударил зовом. Он лишь бесполезно развеялся бы. А вот дотянуться до моего плетения в небе для зелонца гораздо сложнее и дольше. И он уже потратил все свое время. Град клинков в моем исполнении мастера земли был больше просто не в состоянии вмещать в себя ману. Его сейчас наполняло больше моего резерва. В небе полыхало голубым. Активация. На центральную часть строя, прикрытую аурой отрицания зелонца эфирника, обрушился свистящий камень, в этот раз сжатый втрое по площади и получивший реку маны в свои плетения. Град клинков больше походил на камнепад, сметающий все на своем пути. Многокилограммовые свистящие сталактиты проламывали щиты или вминали их в площадь вместе с владельцами, уже через мгновение исчезая из нашего мира. Залп! В еще стоящих на ногах некроголемов ударили болты. Десяток, сосредоточенный на зелонце, лишь бессильно расцвел огоньками на его защите. А на площадь уже выплескивались новые враги, невольно сбавляя бег на заваленной трупами брусчатке. В наш отряд ударило сразу три разных заклинания, заставив проявиться пленку защиты сигн. Не атаковал лишь вражеский искатель. Он стоял, раскинув руки, сжимая в правой витой костяной жезл. Площадь залила волна голубого света, и пленка сигн дрогнула, ощутимо прогибаясь. Я пихнул в плечо солдата, открывая себе линию атаки. Отработанная схема. Три касания и копье улетели в зелонца, заставив полыхнуть его защиту. Отлично. Еще второе, третье заклинание ударило эфирника. Свет погас, но я даже не успел порадоваться своему успеху, как набежавшие некроголемы закрыли его щитами, а четвертое заклинание пробило насквозь одного из них и бессильно завязло, так и не долетев до мага. Мысль-приказ. На левой стороне площади, дождавшись своего часа, ожил Скорб. Он, похоже, тоже был наполнен энергией до краев, так что одним движением сбросил с себя десятки мертвых тел и ударил в спину четверки магов. Ни один из них не ожидал такого. Мгновение, и трое из них оказались мертвы, пробитые насквозь клешнями моего голема. Лишь одного сумела спасти личная защита. Скорб ударил раз, другой, третий. Одна из клешней разлетелась обломками от силы удара. Но защита мага не бесконечна, и последний удар снес ему голову, а голем врезался в строй своих мертвых подобий. Едва я собрался поддержать его заклинаниями, как правая сторона площади взорвалась. Мощь взрыва была так велика, что даже нас, до половины скрытых укреплением и защищенных артефактной броней, сбило с ног. Я в замедлении Саха отчетливо видел, как от фермы мастерских по площади катился огненный вал, захлестывая зелонцев. На ноги я поднялся только спустя несколько секунд и с гудящей, как колокол, головой. Сморгнул с удивлением, понимая, что не удержал транс, и слышу дикие крики вокруг. Боли, приказов, невнятный рев некроголемов и визг химер. Похоже, что гремучий газ не успел до конца улетучиться, и я никак не мог сообразить, на руку нам это или нет. Сах. Мир замер, обрел спокойствие, давая мне время оценить происходящее и принять решение. Город пылал уже весь. Похоже, что огненный вал разжег и последние до этого едва тлевшие дома на окраинах площади. Пламя стояло стеной за нашими спинами и начинало разгораться там, откуда нападали зелонцы. В сети я видел, что множество некроголемов осталось там, дальше, отрезанных пламенем и до сих пор двигающихся на площадь прямо по пылающей улице. Зелонцам пришлось гораздо хуже. Ближний к взрыву отряд был окончательно мертв, на ногах оставался лишь крайне левый, уже добивающий моего Скорпа, да старший магистр Эфирник. Я сбросил транс, собираясь отдать приказ, но опоздал, давильщик меня опередил. «Залп! В атаку! Раиду Опила!» Все планы сражения полетели к темным в пасть, но лучшего момента, чтобы переломить все в нашу пользу, и вправду не было. Мы или уничтожим зелонцев, или они завалят нас телами тварей. «Раиду Опила!» На счету была каждая секунда, так что солдаты отбросили и правильный строй, и копья поодиночке, перепрыгивая завалы обломков нашего укрытия, и топча туши врубались в некроголемов. Бой распался на десятки одиночных схваток. Я лишь успел заметить, что давильщик и огневик, как и договаривались, бежали к четверке уцелевших магов. Вывесил заклинание. Два шага. Восходящий удар в щель воротника костяной кирасы и стального шлема. Проскользнуть за спину падающего некроголема. Наполнить заклинание. В грудь ударил костяной дротик, заставив пошатнуться, но не пробив доспеха. А спустя секунду зерцало брони уже восстановило ману, и я заклинанием копья сшиб с крыши крайнего дома атаковавшую меня химеру. Подрубил ногу некроголему, оттянул клинок, вскинув его на локоть левой руки. Нанес укол на всю длину хлыста, будто у меня в руках пехотное копье, и острие меча вошло в глазницу врагу. Активация заклинания и набегающих тварей на площади, улицах и ближних домах, до которых я теперь дотягивался, накрыла каменными лезвиями. Шаг вперед, я забрал предпоследнюю треть зорба, зачерпнул равную порцию щедро разлитой вокруг ядовитой энергии стока. Удары с подоном, костяк парировал. Повернул клинок, сдернув его назад и уведя на новый удар сверху. Обманный финт, секущий и некроголема вминает конфликт. Два шага, и я на краю ауры эфирника. Неожиданно он закричал «На колени перед глазом!» Я разобрал голос, щедро сдобренной порцией эфира, даже сквозь патоку магического транса. Виски стиснуло болью от работающей защиты амулета, а я ответил молнией, увязшей в защите зелонца. Другого я и не ожидал. Но не попробовать было бы глупо. Слишком давно Гардер и Зелон не встречались в схватке. Вдруг бы в его защите нашлась брешь. Я, практически калека, которому недоступны тонкие манипуляции потоками, сумел достаточно развить ауру и стать мастером. Мне стали по силам новые, сложные и мощные боевые плетения в обеих моих стихиях. Молния, пролом, притяжение, град. Но воздух, построенный только на плетениях, бесполезен против зелонца. Пролом? Будь против меня равный мастер, я бы не сомневался. Магистр попробовал бы, но он старший магистр. Даже средоточие, делающее меня эрзац магистром, не уравняет наши шансы. Все повторяется. Одна надежда на простые заклинания земли, в которые я волью остатки резерва маны, да на простую сталь. Короткий взгляд по сторонам, я увидел, что парни рубились, сойдясь с зелонцами лицом к лицу. Два отряда, большой и малый, накрытые защитой сигн. Там все решает честная сталь и исток, что заливает площадь потоками маны, вливая ее в амулеты парней. А значит, гвардейца, свою надежду в схватке с таким могучим противником, я просто не имею права трогать. Он единственный шанс моих товарищей. А скорб уже уничтожен, дорого продав свое существование. Теперь я глядел только на эфирника. На площади было светло, как днем, позволяя рассмотреть его в деталях. Одет вражеский маг был слишком легко для сезона зимы, словно сойдя со страниц книг о погибшем Артилисе. Длинная мантия изукрашена золотом и оторочкой. Широкий пояс, нет ни плаща, ни оружия. Лишь в руке короткий жезл. Тратит силы на защиту от холода. Голова не покрыта, на вид лет 50, седые волосы, а костистое, словно у некроголема, лицо искажено ненавистью. Короткие секунды передышки окончились, и я снова услышал тягучие медленные слова, наполненные силой эфира. «Подениц!» Меня даже под защитой выпускного амулета пригнуло чужой волей, виски смяло болью, словно шлем превратился в обруч. Вот только когда-то давно я уже стоял напротив инквизитора, пришедшего из темных миров. Он, прошедший ритуалы своего демиурга, сам стал ходячим воплощением эфира, способным одним взглядом обращать в бегство малодушного. Я не таков. Там, далеко за моей спиной, под стенами Пеленора, лежит мертвая Маро. Этот старик станет отличной платой за нее. Я бегу вперед, но в Сахе кажется, что едва двигаюсь. Шаг вперед. Твое ментальное давление — ничто. Губы сами шепчут. Раиду Опилу! Наши ауры соприкоснулись, смешались, искажаясь. Хлыст растаял, а Эспадон упал на тушу мертвой химеры. Разница сил оказалась слишком велика. Плевать. Два шага вперед, и я подхватил меч в руки. Спасибо, учитель Версус. Ваши уроки дадут шанс ученику отомстить. Мою ауру сжало в минимальный объем давлением чужой силы. Дальше локтя от тела невозможно было вывесить заклинание. Там уже начиналась аура эфирника. Ничего, мне хватит. Враг отбросил в сторону свой жезл, словно это бесполезная игрушка. Вскинул руки. «Подчинись! Подчинись! Подчинись!» Каждый новый его возглас словно вибрировал в груди, отдавался болью уже не только в голове, но и во всем теле. Но я упрямо делал шаг за шагом. Справа встал огромный столб огня, опалив щеку даже через металл шлема. Но я не рискнул скосить глаза. Это основа сопротивления ментальным приказам. Никаких сомнений. Малейшая их тень, и я замру или вовсе брошусь бежать. У меня нет надежды на амулет. Он явно не поднял мою защиту на уровень противника. Я мог надеяться только на себя. Я не подчинюсь. Маро, этого не случится. Зелонец бросил попытки навязать мне свою волю и вспомнил, что у него есть и боевые заклинания. Но поздно, поздно. Плохо десятки лет командовать безответными некроголемами или химерами, приказывать послушным жителям, с детства подчиненным эфирам, а затем столкнуться с боевым магом и вспомнить, что у твоей стихии не так много заклинаний для сражения в прямом и скоротечном бою. В меня полетели заклинания. Слабо, в сжатой до предела ауре есть и преимущество. Заклинание личной защиты ступени мастера тоже уплотнено до предела. Зелонец пробил его, но остальных слоев защиты с амулетов оказалось достаточно, чтобы полностью поглотить атаку. Секунда раздумья в Сахе, и я перестроил защиты. Сначала две с амулетов, затем заклинание и последним одноразовый амулет. В меня ударила стена перламутрового сияния. Первые амулеты разряжены, но даже защитное плетение не пробито. Никчемное заклинание, а через секунду амулеты снова были полны, словно гвардеец понимал, что сейчас у меня смертельная схватка. Его исток выливал просто море маны. Зелонец вскинул руки, видно, намереваясь создать что-то мощное. Но это нужно было делать раньше. Я уже добежал до него. Главное в работе с длинным мечом — не останавливаться, не терять скорости клинка. На тренировках старика Версуса я уже мог без остановки нанести им 40 ударов, выполняя упражнения, прежде чем у меня начинали отниматься руки. Сейчас мне и половины этого времени много. Схватка магов не может длиться столько, если они стоят лицом к лицу. Правая рука ложится вплотную к эфесу, а левая — на самый край, обхватывая яблоко рукояти. Меч поднимается, взмывает над головой и рушится вниз, чиркая на пробу воздух перед грудью врага. Ничего, его защита не купольная, как у темных, а, похоже, основана на том же принципе, что и моя — пленка вокруг тела. А меч ушел вниз и за спину, не теряя разгона. Прямой удар, доворачивая левой рукой за рукоять и ускоряя его. Меч чиркнул по плечу, не сумев вспороть даже мантии, но заставив врага отшатнуться. Копье бессильно рассыпалось, кажется, еще в воздухе. Снова противостояние защиты и атаки, как и с темным. Вот только с тех пор я стал сильнее. Рубящий сверху, рубящий снизу, копье — мало. Разворот, чтобы набрать еще скорости для клинка. Удар — копье! Защита зелонца переливалась радугой в местах моих ударов, но держала их, лишь позволив его отшвырнуть. А он доплел свое заклинание. На всей площади вверх ударили сотни столбов света. Сеть давно исчезла, сожранная аурой эфирника, но опавшее заклинание открыло мне солдат, все еще бьющихся зелонцами. Амулеты выдержали у всех, а через несколько секунд снова будут полны маной. Я снова крутнулся, нанося удар своему противнику по ногам, и увидел то, что заставило меня отвлечься на мгновение от схватки, вынырнуть из саха, чтобы заорать. «Назад! Ближе 20 шагов не подходить!» Что этот Самар творит? Это его дело командовать людьми и думать. Защитные амулеты рядовых не выдержат ментального приказа в пределах ауры зелонца. Не против искателя. Уж Ларик должен знать. К счастью, меня услышали, и мои новые удары оказались подкреплены десятком болтов. Не пробили. Скрипнул зубами. Я просто не могу вкладывать больше силы в копье. Оно и так на грани разрушения. Мне бы его разогнать, но в сжатой ауре просто не хватает места для касаний. Зелонец снова заорал. «Кернариус ждет слуг!» Сжатая эфирная волна заклинания, тоже фонящая голубым от вложенной сверх меры маны, унеслась мне за спину. Короткий взгляд туда, и я понял, что мы проигрываем. Вот его сильная сторона. Всего одно заклинание, и 5 солдат подчинились ему. Хуже всего то, что среди них Самар, мастер меча. И он мчался ко мне, а 4 остальных повернули мечи против своих. У нас остался лишь один последний шанс на победу. Мысль-приказ и потоки магии, подпитывающие наши амулеты и большие печати, оборвались. На площади свалка. Гардерцы бились с гардерцами, на них нападали зелонские химеры, все против всех. Не разбирая дороги, перепрыгивая самые большие туши химер, ко мне бежал гвардеец. А я перенес внимание на давильщика. В спину ударила новая вспышка света, слезнув ману из амулетов. Пусть. Меч вверх и вперед. На рукояти из подона надежно лежали обе руки. Принял чужой клинок на свой, позволил ему скользнуть, сам сделав шаг назад. Бесполезно пытаться обыграть мастера меча. Мой погибший друг Брик Ротенус когда-то наглядно мне это доказал. Тогда он бил в горло. Сейчас Самар ударил в висок клыком эфеса. Я лишь наклонил голову навстречу медленно летящему в голову железу, и удар скользнул по куполу шлема, не пробив моей двойной защиты. А прежде чем он ударил снова, возле его уха разорвалась сфера. Я все же маг, а он, сплетясь со мной клинками, шагнул прямо в пределы моей ауры. Пошатнуло даже меня, а Самар упал без сознания. Мелькнула довольная мысль, что и требовалось». В спину снова ударило заклинание, вот только амулеты уже не наполняются маной. Доспех просел, выбирая остатки энергии из орба. Неважно, мне оставалось продержаться всего несколько секунд. Два шага назад, и Эспадон врезался в защиту зелонца уже вместе с молотом гвардейца. «Кернариус ждет слугу!» В моего голема ударила волна эфира, плотная, могучая. Что это? Жест отчаяния, или зелонцы сумели разработать заклинание, рвущее ту ментальную связь, что возникает между големщиком и его созданиями в ходе ритуала? Неважно, это ошибка в любом случае. Гвардеец поднят на жизни. Для него нет и не будет других хозяев. И не искателю-эфирнику изменить это, даже если я сейчас погибну. Приказ был отдан. Мы обрушили слитные удары мечом, молотом и магией на врага. Один раз, другой, третий. От эфирника рванула круговая волна ослепляющего сияния. На миг я ощутил, как меня словно разрывают на куски, а затем на зелонца обрушился наш четвертый удар, и его защита лопнула, как скорлупа. Тяжелый трофейный молот гвардейца вбил мага в площадь, превращая в месиво. «Сдохни, тварь!» Короткий миг облегчения и радости от победы, осознание достойной мести за любимую. А затем я вспомнил об остальных. Мысль-приказ, и голем развернулся на помощь остаткам отряда. Как их осталось мало! Против напирающих тварей редкой цепью стояла лишь половина отряда, пришедшего в город. А мне уже негде было зачерпнуть заемной силы. Сглупил, не сделав этого перед приказом гвардейцу. И теперь даже не получалось купить парням время на отступление. Шагнул вперед, чтобы наложить на остатках маны в накопитель средоточия хотя бы малую печать силы, и внезапно понял, что отметок врагов на самостоятельно развернувшейся сети тоже слишком мало. Уж явно не те сотни, что оставались перед схваткой с магами. С усилием расширив распадающуюся сеть за пределы площади, с удивлением обнаружил на ней исчезающие на глазах метки врагов. Мои глаза говорили мне, что там, в огне, где даже воздушные нити моего заклинания существовали с трудом, сгорали десятки тварей. «Это что?» Я огляделся. Вокруг стеной стояло пламя, и на меня, скользнувшего на самый край транса, внезапно обрушилась вся полнота ощущений. Жар раскаленных доспехов, пот, струящийся под стеганкой, и обжигающая сухость воздуха, царапающего горло. Город горел целиком, здания рушились, вздымая облака раскаленных искр. Любое существо уже давно сбежало бы отсюда, но неподчиненные твари, которых гнал вперед последний приказ искателя. Гвардейцу не понадобилось много времени, чтобы добить химер на площади. Люди, неверяще, оглядывались по сторонам. Один из них подошел ко мне, стянул покореженный шлем, и я узнал Пламета, черного от сажи и крови. Вынырнув из саха, спросил: «Ларик?» Старший сержант мотнул головой. «Все!» Закашлялся, раздирая горло, и добавил: «Да и мы скоро, следом!» Я сам чувствовал, как воздух становился все горячее и наполнялся едким дымом. Из чего бы ни были построены дома, но они не только жарко горели, но и чадили, словно тысячи кузнец на дешевом угле. С дымом я мог попробовать справиться, но что было делать с жаром? Здесь и исток мог не спасти. Тем более, что после такой плотности выжигающей подпитки там наверняка рассыпались опорные якоря. Прохрипел, сам начиная кашлять в этом чаду. «Слушай приказ! Все в центр! Погибших туда же!» Это оказалось проще сказать, чем сделать. С трудом, только благодаря голему, удалось вытащить тела левой группы, где погиб лейтенант Ларик. Они лежали ближе всех к краю площади и пожару. Там кожа вздувалась волдырями. Ветер закручивался воронкой, стягивая к нам со всего города дым и жар. Хорошо крохи сил давали мой и голема родники. Разбавляя ее маной, что оставалось еще в големе от истока, я сумел создать вокруг нас плетение, фильтровавшее большую часть дыма и гари. Но вот дать нам простого воздуха для дыхания оно не могло. Весь кислород выгорал в огне пылающего города, и люди вокруг начали одним за другим терять сознание. Через час оставался на ногах лишь я, но и у меня голова уже кружилась от вони горящих на площади химер и некроголемов, а плетение то и дело грозило рассыпаться. Будь у меня хотя бы половина часа в запасе, то я смог бы перенести заклинание на основу и упасть рядом с бойцами. Но этого времени у меня не было, как и право своими руками убить парней, что победили в таком бою. так, что я держался, время от времени тыкая себе в ладонь кинжалом и молясь создательнице, чтобы этот пожар стих, а обломки, за которыми прятались от жара солдаты, сами не вспыхнули, как дома, из которых они и были взяты. Знаю, что глупо обращаться к ней на земле Зелона, но когда стена пламени стала ниже, а бушующий ветер начал стихать, я не мог не поблагодарить Создательницу за спасение остатков отряда. Мы победили, а погребальный костер, сделавший бы честь и темным временам, был достоин Маро».